Здравствуйте. Я имею что сказать. А я думаю, что... Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Все микрофоны. Каждый может... Наш эфир продолжает программу Павла Черноусова «Народная трибуна». Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, Сергей. И начнем, наверное, с саммита НАТО, с поездки президента в Европу. По турне европейскому. Да. Вы знаете, мне очень хочется добавить о том, что европейские СМИ, американская пресса, в частности, я не знаю, превосходят себя в таких масштабах, в этих усилиях по, знаете, очернению президента, высмеиванию президента, выставлению его в нелицеприятном свете, представлению его как какого-то, знаете, деревенского дурачка из каких-то окраин Нью-Йорка, которые не знают ни что он делает, ни с какой целью он в Италии, ни какие задачи он преследует, ни, и вообще человек, который плохо соображает, где он находится. И все это из-за того, что якобы европейцы такие умные, такие заботливые, такие ответственные перед всем миром, не только перед какими-то глупостями, как, например, их собственные государства, их собственные парламенты и граждане. Нет, Дональд Трамп — это такой деревенский дурачок, который мыслит узкими национальными интересами и не понимает, что нужно работать на благо всего земного шара, а не только на какой-то там Канзас, Миннесоту или Западную Вирджинию. И все это, опять же, из-за того, что Дональд Трамп отказывается плыть в том же фарватере, как и все остальные товарищи, и почему-то говорит о таких, казалось бы, ненужных, устаревших и неприятных для обсуждения вещах в приличном обществе, как терроризм, создание рабочих мест, возвращение мануфактурного производства, борьба с экстремистами как в самой Европе и Соединенных Штатах, так и за его пределами, и обсуждение каких-то глобальных насущных проблем, которые затрагивают интересы большой семерки. Вместо этого просвещенные, умные и наверняка начитанные, многознающие европейцы, как, например, Эммануэль Макрон, который, между прочим говоря, вместо того, чтобы пожать президенту руку, бросился в объятия своей, знаете, какому-то своему не то что лорду, но начальнику вассального государства, вернее, он является начальником вассального государства, Франции, для Германии. Поэтому вместо того, чтобы пожать руку президенту, он бросился в объятия Ангелы Меркель. Мы это все понимаем, мы все наслышаны и знаем о боевой этике французов, но это бросилось в глаза. Так вот, почему-то европейцы говорят о так называемом изменении климата, антропогенном, то есть под влиянием человека. Почему-то они говорят о приеме мусульманских беженцев, которые, на самом деле, мы же все знаем, они не беженцы, а которые являются экономическими мигрантами, которые изменяют демографический состав Европы. Почему-то они говорят о каких-то карбоновых выбросах, о снижении выбросов углекислого газа, да, то есть одно и то же. Почему-то они хотят говорить о вещах, которые, казалось бы, не имеют ничего отношения к реальности. То есть эти люди настолько зависли в своих воздушных шариках, в которых они живут, то они даже боятся выйти за его пределы. Вы думаете, что Трампа интересуют проблемы так называемого изменения климата? Нет. Его интересуют вопросы индустрии, его интересуют вопросы мануфактуры, его интересуют вопросы, почему, собственно, эти государства, почему их торговый баланс идет вразрез с интересами Соединенных Штатов, почему они не пускают американские товары в свои страны. Но, естественно, они этого не хотят слушать. Мы еще поговорим дальше в программе о саммите НАТО, о абсолютно неприличном, я бы даже сказал, несколько похабном поведении европейцев, и как президент об этом должен, как он на это должен отреагировать. Может быть, наши радиослушатели могут поделиться своими впечатлениями, если они следили за этим. Я напомню телефон студии. 847-400-5200. Павел, когда вы говорите о не вполне приличном поведении членов, вернее, лидеров стран НАТО, членов НАТО, вы имеете в виду, наверное, вот тот момент, когда в своей речи Трамп указал, что 23 государства из 28 не выполняют свои обязательства перед блоком НАТО? И они в ответ стали некоторые хихикать. Да, это самое было самое возмутительное, что было на этом саммите. То время, когда президент перед всем миром стоял и заявлял о том, что он считает это абсолютно несправедливым ни для Соединенных Штатов, ни для американских налогоплательщиков из Канзаса, Миннесоты, Западной Вирджинии и прочее-прочее. Какой стати они должны субсидировать германцев? Какой стати они должны субсидировать французов, Черногорию новоприбывшую в НАТО? Какой стати они должны субсидировать Сербию и так далее. И в то время, когда он это говорил, камера выхватила лица европейцев, которые стояли слева от него, которые, знаете, так хитро переглядывались, усмехались, знаете, какие-то делали лжинки и прыжки, как в той басне Крылова. Вы знаете, я все-таки очень хочу, посмотреть, какие шаги примет президент после того, как они откажутся выполнять свои обязательства по возмещению расходов. Поскольку я вас абсолютно должен уверить, что президент Трамп – это не президент Обама, это даже не президент Буш. Если страны откажутся поднимать свои оборонные расходы, тогда он начнет выводить дивизии, которые еще остались в Европе, которые дислоцированы в Европе, хотя их там совсем немного. Вы знаете, что еще самое важное? В своей речи, обращенной к НАТО, президент отказался как-то осмысленно и четко давать гарантии того, что Соединенные Штаты придут на защиту блока. Так называемого пятого пункта, по-моему. Да, пятая статья договора НАТО. И все начали говорить о том, что Трамп не знает, о чем он говорит. Он не понимает, что альянс – это не просто обязательство, это что-то высшее. Он служит для какой-то высшей цели. Он служит для того, чтобы показать всему миру пример в том, как нужно сотрудничать, бла-бла-бла. Но ведь никто даже не задумывается о том, что президент – это человек, который написал книгу «Искусство совершать сделки». Они не знают, что он бизнесмен, который всегда в рукаве прихватывает каких-то два запасных шага, у которого всегда есть два туза в рукаве. Поэтому я думаю, что его отказ говорит ясно. Естественно, это потом было подтверждено пресс-секретарем, советником национальной безопасности. Павел, давайте попробуем принять звонки. Давай. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день, да, слушаем вас. Добрый день, господа. Вы знаете, я слышу, что вы говорите, и то, что наша левая пресса исходит с ума об этом пятом пункте, понимаете? Но интересно, понимаете, просто европейцы, к сожалению большому, ничему не научились ни в Первую мировую войну, ни во Вторую мировую войну, когда они кричали гвалт и кричали, чтобы Америка пришла к ним на помощь. И не дай Бог, что-то случится в Европе опять, они опять будут кричать это вот. А потом будут кричать, как было во Франции, вы помните, не так много лет назад, что американцы убрали памятники погибших солдат, которые погибли, освобождая Францию от нацизма. И они, опять же, к сожалению, ничему не учатся, ничего не понимают. Они могут не платить, но Америка обязана платить, и Америка должна их защищать. Потому что они без Америки, НАТО, без Америки, это вообще ничего. Россия бы захотела, за две недели всю Европу оккупировала в данный момент, если бы она хотела. Понимаете? И они НАТО прищают, они совершенно не благодарны. Но знаете, господа, я хочу на одну вещь ответить. Вчера я очень внимательно сидел почти до часу ночи, как CNN освещала выборы в Монтане. Я хочу, чтобы это осветили, потому что это было уникальное шоу. Во-первых, они уделили этому вниманию, как будто это президентские выборы. Потому что они были уверены, в очередной раз ошиблись, либералы, либерасы, как называете, что республиканец проиграет. Но они как сказали, если он выиграет меньше, чем 20%, мы, демократы, будем праздновать победу. Значит, мы победили, а 20% с таким, вы знаете, Трамп выиграл в Монтане. И что они там не защирялись? То есть у них не бывает поражений. Чем меня радует душа, действительно радует, что эти либералы, они тоже ничему не учатся. И они проигрывают, и все равно они кричат, что они победители. Вот. А смотри, потому что это было уникально. Ни одна станция, ни Fox News, даже MSNBC не уделяла. А эти целый панел этих специалистов, которые были почти уверены, что демократы победят. Они проиграли в очередной раз. И слава Богу. Они в течение дня убеждали публику в том, что вот то, что произошло в Монтане, это как раз потому, что Трамп. Трамп. Ну, конечно. Трамп. Вот надо было привязать все это к Трампу. А жители Монтаны, избиратели Монтаны и показали, что им уже настолько осточертели вот эти средства массовой информации, что, наверное, каждый второй уже встал на место этого кандидата и шваркнул бы репортера назойливого. Да, то есть они проявили свое отношение к средствам массовой информации, по сути дела. Это был такой референдум. Сергей, вы знаете, что интересно? Вчера утром я на работе включил компьютер, и что я увидал в прессу? Что пресса писала? Вот этот представитель, который республиканской партии, he insult Jewish guy. Just a minute. Значит, моментально пришел, потому что тот Jewish, он не Jewish. Он, какая разница, кто он Jewish или он not Jewish? He's a liberal. He's a liberal. Ему понятно. Было запрещено творить, ему запрещено было там показываться. Он полез в наглую и получил по заслугам, понимаете? Но моментально пришивается антисемитизм, все, что хочешь. Там, момент, это пресса мелькала вот такими сообщениями, понимаете? А еще интересно, об этом CNN был один Republican guy, и он назвал список намного больше инсультов, что демократические конгрессмены и сенаторы сделали. Моментально это было проигнорировано. Был ответ такой: мы не знаем, действительно это было, и все. И опять долбать одно и то же. Ну, я говорю, я очень доволен, что они ничему не учатся. Что чем хорошо. Дальше они будут не учиться, тем больше они будут проигрывать. Спасибо. Вот и все, спасибо, господа. Спасибо большое вам, спасибо. Как всегда, спасибо. За вашу прекрасную спасибо. Программу. Спасибо. Спасибо. Вы знаете, я хочу задать вопрос, да, как товарищ Сталин в такой манере. Может ли Германия позволить обеспечить свою защиту самостоятельно? Да, она может это сделать. Может ли Франция это сделать? Конечно, может. Канада без всяких проблем. Дания, Голландия, Люксембург. Могут ли они защитить сами себя? Конечно, могут. Ну, за исключением карликовых государств, как Люксембург. Но они же этого не делают. А почему они не делают? Потому что они не могут позволить себе урезать бюджеты для оборонных расходов, на оборонные расходы. А почему они не хотят урезать? Потому что они не хотят жертвовать своими социальными программами. Могут ли они это пожертвовать? Конечно, могут. Но у них нет политической воли. Ну хорошо, если у них нет политической воли, замечательно. Но при чем здесь американские налогоплательщики из Канзаса? Почему они должны платить за оборону каких-то французов из Пуатье? С какой стати американцы должны строить дополнительные авианосцы, дополнительные какие-то авианесущие группировки в Средиземном море, в Тихом океане, в Атлантическом океане, в то время как Франция сокращает свой флот и сокращает свои воздушные силы. Мы можем говорить сколько угодно о том, что альянс – это святое, это благородное дело, которое должно поддерживаться из духа трансатлантической знаете, солидарности. Но к чему-то должен быть конец, где-то такое волонтерство международное должно закончиться. Ведь это не 1950 год, это не разрушенная войной Европа, это 2017 год, в котором государства могут позволить, но не хотят. Так президент должен положить этому конец, этому попрошайничеству должен положить конец. Давайте примем следующий звонок. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Мне кажется, что эта загнивающая Европа, полностью левацкая практически, она смотрит на американских леваков, и это альянс. Альянс леваков всего мира. И, конечно, Трамп, он для них как кость в горле, потому что это совершенно новое видение, это действительно здравый смысл, а им не нужен этот здравый смысл. Им нужно подкупать избирателей на чужие деньги, что они делают за счет теперь и американского народа тоже, американских налогоплательщиков. Но такое впечатление, что в конечном счете вот поведение Трампа и вся его программа очень здравомыслящая, очень правильная, очень мудрая. В конечном счете он взорвет весь мир вот этим. И в конце концов начнутся процессы, которые должны начаться в любой стране, которая хочет выжить. Потому что вот это демографический захват Европы и всего мира исламскими террористами, это, в общем-то, только одному идиоту непонятно, чем это может кончиться. Поэтому, в конце концов, я думаю, все будет хорошо. Дай Бог здоровья спасибо. Нашему Трампу. Спасибо. И следующий звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте, Сережа. Здравствуйте, Павел, еще раз. Вы знаете, я вот очень внимательно, конечно, слушал и его выступление, и слушал потом комментарии, все это и так далее. Вы понимаете, вот вы, вот, Сереж, сколько лет вы в Америке, да, сколько вы, допустим, интересуетесь политикой, да, когда вы последний раз слышали, чтобы хотя бы один из президентов до Трампа вообще поднимал вопрос о том, что Европа было бы не мешала, если бы начала выплачивать. На самом деле это не новое. Этот вопрос поднимался и при Буше, и при Обаме. Другое дело, что никто из них не имел гад, чтобы вот так в лицо это сказать. Это другой вопрос. Так вы понимаете, в том же все весь разговор, что этот вопрос поднимался где? В Соединенных Штатах, как говорится, у себя на кухне. Никто же в жизни, то есть я, по крайней мере, я здесь 37 лет, я никогда, 38 лет, я никогда не слышал, чтобы этот вопрос поднимался либо где-то на саммите НАТО, либо где-то на каких-то международных конференциях по безопасности и так далее. То есть они научились не потому, что они научились там у леваков. Нет, они просто себе сидят спокойно, никто их не теребит, никто их не дергает. Собака лает, караван идет. Поэтому они, в принципе, обалдели, когда вдруг Трамп, типа, а ты кто такой, чтобы нам вдруг сказать вот такую вот гадость. Но самое страшное в этом, если вы слушали комментарий нашего дорогого республиканца, так называемого... Маккейна. Этого, не, Краутхэмера. Значит, да. Если бы я мог достать его через телевизор и немножко с ним поговорить, это было бы намного интереснее. Почему? Как можно о чем-то говорить, если такой человек, как Краутхэмер, такой человек, опять же, как Карл Роу, я уже Маккейна оставил в покое, с ним уже все понятно, это ладно. Но если Чарльз Краутхэмер открыто на CNN вчера спорил с Мартой Маккаллом о том, что Трамп совершил величайшую ошибку за все свое время президентства тем, что он посмел обратиться к Европе и тем самым настроить Европу против Америки, ребята, вот тут у нас очень большая проблема, потому что он сказал четко, значит, если бы Европа хотела платить бюджет НАТО, кстати, я не знаю, насколько это правда, я пытался найти, не мог найти. Вроде бы как бы бюджет, вернее, не НАТО, а бюджет стран, членов НАТО, в совокупности составляет в районе 30 триллионов долларов. И как Трамп себе представляет 2% от этой суммы, что в жизни никто не будет выплачивать такие сумасшедшие деньги на поддержку, и Трамп, кроме того, что он завоевал врагов в лице глав государств, членов НАТО, он больше ничего не добился и тем самым опозорил себя. Вот скажите мне, дальше о чем мы говорим? Как будто они не знают, что это было соглашение подписанное, что все страны, члены-участницы, 28 стран согласились тратить 2% своего ВВП на безопасность. Вот это то, что Марта Маккалла ему сказала, он говорит, а как же вы смотрите, значит, вот на вот это соглашение? Ответ типичного, я не могу сказать, то есть это, я даже не знаю. Краутхэмер, вы знаете, честно говоря, у него... был такой, соглашение было подписано во времена холодной войны. Сегодня мир у нас смотрит совсем по-другому. И борьба, она спросила, а как насчет борьбы с терроризмом? Он сказал, а вот борьба с терроризмом, это уже совсем другое дело, и страны НАТО здесь ни при чем. Представляете? Конечно. Так о чем говорить? Как вот люди, которые слушают, да, которые себя считают республиканцами, не особенно глубоко углубляется, вот я извиняюсь за тавтологию, в эти дела. Вот они слушают такого, как Чарльз Краутхэмер. Они слушают такого, как Карл Роу, который сказал, опять же, в интервью, что это, конечно, звучало смешно, это как бы Трамп учит Европу, как им жить. Вы понимаете, о чем мы говорим, ребят? Но вы да, же, с такими союзниками не нужны демократы. Вы же знаете, что и тот, и другой на самом деле представляют республиканский истеблишмент. И если они открыто не, так сказать, ну, сдерживают себя, чтобы как-то открыто не конфронтировать с Трампом, с его программами, с его действиями, но при каждом удобном случае они воспользуются этой возможностью и воткнут ему такой маленький ножичек в спину. Так, смотрите, следующий вопрос. У нас есть один единственный, ну, не считая вот нашего радио, один единственный республиканский рупор фактически в стране, это Fox News. Значит, один единственный Fox News борется против CBS, NBC, MSNBC, бла-бла-бла, CNN, ну и так далее, Washington Post, New York Times и так далее, да? Вот как можно даже при вот этом раскладе держать Я понял, спасибо большое. Я понял, я должен. Спасибо большое. Справедливое замечание, но единственное еще, что спасает, это некоторые радио, которые работают. Да, вы знаете, я должен добавить, в самом начале, да, слушайте, заявил о разговорах о том, что члены Альянса должны больше вкладываться в общую защиту. На самом деле, эта тема не нова. Об этом еще говорилось со времена Рейгана. Просто, знаете, establishment, обе партии, демократы, республиканцы, они спускали, знаете, все это на тормозах, поскольку трансатлантическая солидарность, у них не хватало решительности, и поэтому вроде бы свои парни, европейцы, ну, не додают несколько, немножко денег, ну, ладно, что-нибудь, как-нибудь обойдемся. Вы думаете, что это пройдет с нью-йоркским миллиардером? Я думаю, что все-таки нет. Я думаю, что Трамп либо заставит вывернуть им руки, как-то за спиной выкрутить руки, либо он скажет, что гарантии, которые дарованы пятой статьей, не будут распространяться на те страны, которые не выполняют свои обязательства. И все, это будет началом конца этой истории. Совершенно справедливый. Грустно ли это? Плохо? Да, это плохо, да, это грустно, да. Атлантический альянс нужно держать, знаете, все-таки в боевом состоянии. Но если они не хотят о себе заботиться, что делать? Нет, ну, как бы пятый пункт договора обязателен к исполнению, а финансовая часть договора вроде как, знаете, хотим исполняем, хотим нет. И вы справедливо заметили, что, конечно же, они не хотят ни Франция, ни... Ну, я не знаю, Франция сейчас не является членом НАТО. А что Франция? Ни Германия, ни другие страны не хотят тратить деньги европейские на оборону, потому что у них социализм, на который наше леволиберальное отребье показывает пальцем и говорит, как там здорово все. А некоторые еще... Да-да-да, а некоторые еще говорят, ой, а в Китае посмотрите, как все хорошо. Ну тогда давайте так, тогда давайте мы тоже не будем тратить деньги на оборону, не будем никаких пенсий платить, никаких социальных программ, и у нас экономика будет расти такими темпами. Отменим налоги, подоходный налог, в частности, который был введен в 1913 году. И все, и у нас тогда тоже экономика начнет расти, как в Китае, а если мы перестанем, так сказать, финансировать свою собственную армию, давайте тогда устроим для всех рай на земле, правда, это будет не очень долго, это все быстро закончится, успеем принять. Но пока это будет длиться, все будут кричать, хлопать в ладоши, бросать чепчики и говорить о том, что Америка – это великое государство, которое заботится о всех. Добрый день, вы в эфире. Ребята, вы идеалисты, я думаю. И Россия пойдет в Европу с красным флагом, и все будет хорошо. Спасибо. Ну, пока, на самом деле, Европа ходит с красными флагами. Если вам доводилось побывать в Италии или во Франции, но вот в Италии особенно, я там был недолго, но вот все, что я наблюдал, так сказать, не проходило дня, чтобы я не увидел какую-то толпу с красными флагами, марширующими по итальянским улицам, по улицам Рима. Вот это я видел своими глазами. Вы знаете, я должен добавить вот очень интересную вещь. Многие люди говорят совершенно справедливо о том, что вот в России тратятся огромные средства на оборону, да, но все-таки в меньшем абсолютном отношении, чем, скажем, в Соединенных Штатах, это известно. И все говорят о российской угрозе. Хорошо, замечательно. Но ведь угрозу прежде всего, Европе представляет свое собственное мусульманское население, террористически агрессивное, или те сегменты, которые там проживают. А вовсе не Путин, который не ставит перед собой задачу, знаете, провести российские танки по Берлину. Понимаете, все-таки можно говорить сколько угодно о российской угрозе, но пока что, если вы читаете газеты, если вы смотрите за смотрите за новостями, почему-то вся угроза исходит от своих добрых мусульман. Давайте сделаем небольшой перерыв. Вернее, вообще тема России интересная тема. Я знаю, что сейчас нашла отклик в душах наших радиослушателей. Мы об этом поговорим сразу после рекламы. Наша трибуна – самая народная трибуна страны. Товарищи, революция, о которой мечтали все рабочие и христиане, свершилась. Броневики – прошлый век. Сегодня мы живем по-новому. Программа «Народная трибуна». Открытый микрофон для всех, кто желает высказать свое мнение. Свое мнение. Телефон прямого эфира 847-400-5200. Здравствуйте. Я имею что сказать. А я думаю, что... Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Все микрофоны. Каждый может... Высказал, не высказал, сказал. Возвращаемся в программу Павла Черноусова. Телефон в студии 847-400-5200. У нас все линии горят, поэтому давайте, наверное, примем звонки. Давайте, конечно. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, может быть, ошибка Трампа в том, что он поднял это на всеобщем саммите? Может быть, нужно было говорить отдельно с каждой страной, тем более, что не выполняют это соглашение именно богатейшие страны? У них почему-то хватает денег на субсидирование арабского терроризма и не хватает денег на поддержание собственной безопасности. Вот это совершенно непонятно. А подождите, но мы говорим о НАТО. Правильно, НАТО. Вот члены НАТО, вот такие как Германия, да, такие как Франция, они же субсидируют левизну вот эту вот в Израиле, они субсидируют газу, они субсидируют ту самую ООП. Они субсидируют весь этот терроризм своими собственными деньгами. А вот на то, чтобы содержать свою армию, у них денег не хватает. Не хватает, не хватает. И почему-то должны их охранять американцы. Абсолютно. А почему бы американцам не перевести эти войска в те страны, которые выполняют соглашение? Совершенно верно. По-моему, спасибо большое за ваш звонок. По-моему, 5 стран всего выполняют свои соглашения, в том числе Эстония и Греция. Удивительная вещь. Греция, которая вообще нищая, которые обанкротили этой политикой, ну, там совершенно другой разговор, но, тем не менее, Греция, которая на самом деле бедная страна по сравнению со всеми остальными европейскими и западными странами, они находят средства на самозащиту, а Германия нет. Почему? Следующий звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день. Комментарий на тему, которую вы сегодня подняли. Я сегодня утром читал в World Military Review выкладки немецкого генерала. И вот что он говорит. Мы, говорит, Германия, ни копейки больше Америке платить не будем. А у него ведущий спрашивает, а почему? Он говорит, потому что мы можем делать более качественное вооружение. Он, как так? Ты, говорит, какой-то, может, пример придешь. Он говорит, вот, говорит, посмотрите, говорит, игиловцы подожгли 6 американских танков «Эбрамс» советскими противотанковыми «Корнетами», которые были сделаны в 70-м году. Да. А сколько, он говорит, игиловцы новейшими американскими установками «ТОЛ» подбили танков Т-90? Он говорит, один. Правда, он немножко, так сказать, нечестен, потому что забыл сказать, что те же самые игиловцы РПГ-7, Rocket Propelled Grenade, подожгли 10 турецких леопардов. А это RPG-7, это было сделано еще Советским Союзом в 60-х годах. Что я хочу сказать? Конечно, очень здорово, если бы мы делали вооружение Европе за деньги и получали за это. Но если ты не хочешь ни хрена платить, да пошел ты к черту, чтобы я тебя защищал. Ну, правильно, правильно. Спасибо. Но опять же, мы же говорили о том, что в корне их нежелания платить является отсутствие воли. Ну, если об этом не заявлять прямо, если бы Трамп сейчас все это делал за кулисами, в каких-то там кулуарах итальянских, вы думаете, что это возымело бы такой общественный эффект? Мне так не кажется. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Да, слушаем. Да, добрый день. Вы знаете, да, по моему мнению, все-таки номер один угроза – это Россия. А мусульманская угроза даже не на втором месте, по-моему, на втором месте социальные проблемы, которые стоят в западном мире. А мусульманская угроза, она потому и внутренняя угроза мусульманская, потому что с ней по-настоящему не борются. Не борются. Вот отсюда возникает эта проблема. Вы что, смотрите, проходит очередной теракт, опять берутся за руки, опять устраивают демонстрации, и это все заканчивается. Все. Да возьмите к чертовой матери, вышлите. И все, неважно куда, в пустыню забросьте. Это не должно быть вашей проблемой. А то, что Россия, кроме всего, еще, я уверен, где-то тайно еще поддерживает это тоже дает хороший повод считать все-таки Россию угрозой номер один для Запада. Ну хорошо, но если вы посмотрите, то все-таки вот эта пятая колонна исламистская, все-таки она является источником проблем видных. Мы не знаем, какие там тайные акции проводятся в России, кем, что она субсидирует, мы об этом не знаем. Но ведь нельзя же отрицать, что западноевропейские правительства добровольно принимают этих беженцев, в кавычках, террористов. Мы же об этом знаем, правильно? Вообще интересно, вот после последних событий в Англии, после этого теракта в Манчестере, сейчас происходят аресты. Я не знаю, сколько человек точно арестовали, но как бы происходят аресты. Ведь, посмотри, если предположить, что террорист рассказал, с кем он связан, это одно дело, но ведь террорист погиб, правда? Конечно, и тем не менее, после того, как он погиб, после этого теракта начинают происходить аресты. Это значит, что спецслужбы Великобритании точно знали ячейки, вот эту сеть террористическую держали как бы под контролем, и сейчас начинают шевелиться. Возникает вопрос, почему они этого не сделали раньше? Ведь вся информация эта, она у них была. Это не тот, который взорвал себя, рассказал им об этом. Значит, вся информация была. А у меня ответ напрашивается. А это значит, что леволиберальные отребья, такие же, как у нас здесь, Могилевские, Назаренко, это вот у нас тут в группе тусуются, и так далее. Правительство боялось их, потому что поднимется такой вой, если начнут арестовывать потенциальных людей, которые связаны с ИГИЛ и так далее, которые будут совершать теракт. Леволиберальное отребье поднимет такой вой, пресса так завопит, что правительству покажется тесно, небо покажется с овчинку. Абсолютно. Потому что это будет нарушением гражданских прав. Поэтому, когда Лёня... Это нельзя позволить. Поэтому, когда Лёня Могилевский говорит, что кровь вот этих детей лежит на руках Трампа, нет, Лёнечка, это на твоих руках и на твоих подельниках, на таких же либералах, как ты, лежит кровь. Потому что правительство боится шаг ступить от того, что вы поднимете вой. Медиа, проститутки в медиа поднимут вой. И ничего, они, подумаешь, ну, то есть правительство просчитало, как сказал Раш Лимба, говорит, они как бы просчитали, что да, неизбежно, приток вот этих иммигрантов с Ближнего Востока повлечет за собой смерть какой-то части населения Европы. Они это знают. Но они как бы просчитали, что да, с этим можно жить, с этим можно допустимые жить. Допустимые потери. Да? Допустимые потери. То есть, принимая вот этих беженцев, они заранее знают, что какая-то часть их собственных граждан погибнет. И они с этим согласны. И причем люди голосуют, европейцы голосуют за этих людей, как их так Макрон, который заявил, что терроризм – это часть жизни, с которой нужно считаться. Абсолютно. То есть, сколько девочек должно погибнуть, уже не 19 человек, а сколько? 119, 1019. Сколько их должно погибнуть перед тем, как эти европейцы возьмутся за голову и поймут, что это ненормально, что это кризисное состояние, что так не должно быть. Я не знаю. Давайте примем звонки. Пожалуйста, вы в эфире. Алло, добрый день. Добрый. Вы знаете, вот звонит товарищ, который все время настолько Россия ненавистник, но все что угодно приписать. И я... Честно говоря, очень удивился, что Павел сегодня наконец признал, что не главная угроза Европе – это Россия. Обычно ваша передача тоже к России так относилась, и много есть примеров того, что порицали Россию во что бы ни происходило, в том числе при выборах. Трампу вменялось, как это так, он может с Путиным разговаривать, мы на него никогда голосовать не будем. Только лишь по этой причине. Так вот, любая... Все империи... разрушились изнутри. Включая Римскую империю, включая Советский Союз, включая... К тому же, она будет разрушена изнутри. И все европейские, а никто их не завоевал. Поэтому все-таки правильно, угроза идет изнутри. И в Германии, и в Англии, и в Соединенных Штатах. Угроза изнутри, не от России. Я не говорю, я не любитель России, я не говорю, что Россия не имеет тоталитарного режима. Но мы должны все-таки понять, что Россия не угроза Европе. И все сваливать на нее. И это мы поняли, когда наконец-то избрали нашего президента, за которого я голосовал, Трампа. И мы видим, насколько абсурдно обвинение России в том, что они хакнули, в том, что они забрали. Во Франции хакнули, здесь хакнули, там хакнули. Полный маразм и абсурд. И наконец-то мы это поняли, потому что избрали нашего президента. А до того, как его избрали, в течение нескольких лет мы порицали Россию за Украину, за Крым, за Сирию, за все что угодно. Слава Богу, мы пришли к тому, к разумному и логичному. Россия хочет, чтобы вокруг нее были миролюбивые страны. Да, это ее сфера влияния. Окей, понятно, все, понятно, спасибо большое. Я бы не стал идеализировать Россию, мы стараемся быть объективными. Мы конечно, потому что делать, знаете, коза отпущения вообще во всем. Ну, это глупо, но мы же понимаем, что да, у них много грехов, да, мы все прекрасно знаем, осведомлены и так далее. Но говорить, что, знаете, под каждым одеялом, под каждой чашкой чая сидит злой КГБшник, который повинен в этом, ну, послушайте, ну, это же неправильно. Ну, это, да. Это вредит осознанию истинности обстановки. Ну да, избиратели в Висконсине, в Пенсильвании, в Мичигане, Россия хакнула их мозги, поэтому они пошли, проголосовали за Трампа, а не за Хиллари Клинтон. Я читал статью, что в какой-то местной церкви, американской, в Новой Англии, в одном из штатов Новой Англии, может быть, даже в Вермонте, неправильно прошло голосование в церкви. И некоторая часть прихожан обвинили другую часть прихожан, что они вместе с российскими хакерами влияли на исход голосования. То есть это может дойти до абсолютного маразма. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Ребят, раз уже поднялась эта тема, я добавлю своего. Как нужно валить все на кого-то одного. Вот я говорю, что в среду я сказал, что мы были... в Англии на vacation. Так. Мы жили с женой в самом северной части Westminster Bridge. В гостинице. Это тот самый бридж, на котором буквально совсем недавно террорист давил людей. На этом мосту каждый день столько народу, сколько примерно на Ялтинском пляже во времена Советского Союза. Знаете, кроме всего прочего, что я люблю там музеи, всякие шоу, я еще очень внимательно смотрю по сторонам. Так? И вот на этом мосту, так, там и всякие и музыканты, и какие-то маленькие представления, и даже польские велорикши, твою маму, им Европейский Союз дал 105 миллиардов за спасибо, чтобы сделать из них великую страну, они педалями крутят. Так вот, когда я шел по этому мосту, я внимательно смотрел по сторонам еще. Ну, ни одного человека я не видел, который бы, вот как security, который бы что-то где-то внимательно высматривал. Или хоть какую-то камеру. Вы понимаете, они не понимают, что такое терроризм, они не понимают, как с ним бороться, и они только борются, наверное, последствиями террористического акта. Понимаете, а валить все на Россию, это такая глупость, такая тупая. Мне вот эти дебилы, они так надоели, что у меня просто сил нет. Это удобно, потому что если вы сваливаете абсолютно все, если это заслуживает того или не заслуживает, если вы сваливаете на Россию, Северную Корею, Китай и прочее, то это позволяет вам уйти, вернее, им уйти от проблем, поскольку Россия, Китай, Северная Корея далеко, а терроризм, тот, который, например, вашей дочери в больницу отправил и так далее, как это было на концерте, или куда еще хуже, он здесь. И это такая ширма, за которую очень легко, удобно прикрыться, и можно оттолкнуться от всех проблем. Ну, решает ли это, знаете, эту проблему? Нет, не решают. Но об этом удобно говорить. Все довольны, все счастливы. Добрый день. Да, Сереж, вы понимаете, я вот по моему мнению, смотрите, Европа это чисто реактивный организм. То есть, вот когда им горячо, они убирают руку. А вот до тех пор, пока температура более-менее терпимая, они эту руку держат там, где они ее держат. Поэтому до тех пор, пока они не станут заниматься превентивными мерами. А превентивные меры, вот вы правильно сказали, либерасты начнут орать, вот там, арестовывать. Но ведь есть же такое понятие, как задержан до выяснения обстоятельств, правильно? То есть он не арестован, его никто не арестовывает, его никто ни в чем не обвиняет. Он просто вот задержан до выяснения обстоятельств. Да. И вот такими моментами, если вести допросы, и если развивать вот эту сеть, я думаю, что они бы намного большего добились. Но, опять же, вы абсолютно правы. Либералы не только в обществе, но либералы в правительстве, либеральная полиция, они быстренько одели свои эти бронежилеты, выбежали на улицу, пару дней постояли, все тихо, спокойно, ну и ладно, слава богу, до следующего случая. Поэтому просто жалко людей тех, которые гибнут, но я думаю, что во всем этом давно заложен, если убрать эмоции, давно заложена какая-то квота на то, что, ну, лес рубят, щепки летят. Вот это чисто мое мнение, потому что спасибо. Иначе спасибо. Никак невозможно. У людей атрофировалось спасибо. Чувство самосохранения, чувство какого-то даже собственного достоинства, поскольку если за вас, за вами стоит дядя Сэм, который все за вас делает, то постепенно среди этих десятилетий у вас атрофируется чувство, которое необходимо для выживания, и это мы наблюдаем в полной манере. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Правильно говорит предыдущий, примитивные, но кроме примитивных нужно еще хорошее законодательство. Вы помните, как 3 года назад, как долго длился процесс, чтобы выслать этого шейха на его родину, в Судан, я уже не помню куда. Год длился процесс, чтобы выслать человека. Вот такое у них законодательство. А по поводу России, пускай там сильно слушатель не болтает, потому что все высшие чиновники ИГИЛа – это бывшие офицеры иракской армии, у которых связи со спецслужбами России великолепными. И манипулировать и тянуть ниточки Россия может точно так же, как бывший Советский Союз, которая подготавливала террористов, которые орудовали во всех странах мира. Ну, мы помним, мы знаем, что Горбачев тоже подписывал, его подпись стоит на документах, которые финансировали освободительные организации или какие-то там отряды. Ну, точно. Но ведь все-таки в большей части нужно говорить о том, что вина лежит на других организациях, на других людей, мне кажется. Давайте, я могу ошибаться. Давайте примем следующий звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Сережа, подскажите мне, может, что-то пропустил по поводу тракта в Манчестере. 22 погибло, 75 сейчас находится в госпитале, из них которых 23 в критическом состоянии. А Тереза Мэй объявляла траур в Англии, или нет? Или это как само собой разумеется? Ну, ничего особенного не произошло. Я не знаю, что вы имеете в виду? Имеется был траур по стране. А вот этого я сказать не могу. Я тоже не слышал. Может, Павел знает? Ну как же, вы что же, не следите за новостями? Все хэштеги свои поставили, что мы молимся за Англию, или мы все вместе, или мы стоим вместе с Манчестером. Высотки по всему миру были окрашены в цвета британского флага. Ну как же, все вместе стоят горой за англичан. Да, как обычно, да. Ну, террористам. А вот они увидят, что Биг Бен или Парижская башня окрашена цвета Юнион Джека. И все. Все, да. Сразу сложат все оружие и перестанут взрывать. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Уйдут в монастырь. Да, да, я отвечу. Я действительно не люблю Россию, только я не люблю Россию Путина. Точно так же, как я не любил Советский Союз. Ненавидел Советский Союз Сталина. Не любил Советский Союз Брежнева, Хрущева, всей этой своры вождей. Вот, вот о чем речь идет. Понятно. А то, что спасибо. Я могу подтвердить, да, Россия, я не говорю, что Россия это враг и все такое. Россия это угроза номер один. Окей. Это то, о чем я говорю. Спасибо за ваш звонок. Спасибо. Каждый имеет право на свое мнение, да. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте, спасибо за передачу. А вот мы сейчас говорили об Англии. А слышали вы, Сережа, или, может, Павел, что вот эта Тереза Мэй, вот эта прайм-министр, она сказала, что английский ФБР не отдаст информацию, они не будут работать вместе с американскими. Вы знаете, потому что вчера такое проскользнуло, и как-то... Я хочу, чтобы... Да, понятно. Да-да-да. Сейчас быстренько скажем, что между англоязычными странами, пятью странами, существует так называемое соглашение пяти глаз, которое предусматривает свободный обмен информацией, разведывательную и так далее. Они не шпионят друг за другом, и они обмениваются всей информацией в открытом доступе между разведывательными службами этих стран. Ну так вот. Американские спецслужбы, которые имеют доступ к базе разведки союзников, слили в СМИ, это уже другой вопрос, почему они слили, почему об этом стало известно, данные о том, что этот террорист является британцем палестинского, не палестинского, а ливийского происхождения, что вот он такой-такой, вот его фотографии, он тут живет, такие у него папа, такой у него брат и так далее. Все это слили в американские СМИ, которые после этого слили в британские. И британское правительство возмущено. Британский министр внутренних дел возмущенно заявил, что это недопустимо, что это наносит травму жертвам, и это наносит, это дестабилизирует общество. И меня абсолютно поразило, что британское правительство, консервативное правительство, больше озабочено самосохранением, не сохранением чувств общества, нежели чем открытым глаза на правду, кто является их обидчиками, кто является их убийцами. Это абсолютно поразительно. Это все, это, вы знаете, Оруэлл не зря написал свой роман 1984 об Англии, будущем, поскольку Англия все больше и больше напоминает эту антиутопию оруэлловскую, к сожалению. Павел, огромное спасибо и до встречи в следующий раз. Всего доброго, до свидания.